посреди всеребующей бою. Благословен еси Боже, Отец наш. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, все желания мучеников прострелься ко единому Владыце, любовью тому соединяемое и поющее. Благословен еси, Господи Боже, вовеки. Упокой, Господи, души раб Твои, подаеши верою представшимся светлость Божественного Царствия, нетление одежду даруя и вопиющим. Благословен еси, Господи Боже, вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Небесные прияшевенцы, мученицы истинине, вопиющите непрестанно, Господа пойте и превозносите во все веки. Упокой, Господи, души раб Твоих, сошед в ров преисподнейший, и живогробевши мучия, воскреси в еси живоначальною дланью. Тем подашь, молим тебя, рабом твоим, верою прежде усопшим, покой щедре. Благословим Отца и Сына, и Святаго Духа Господа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слави, благослови, подаляйся, Господи, и поющий превозносящий Отца. Yeah, Радио «Град Петров» звучит трансляция «Субботний заупокойный утренний», записанных в Спасо-Преображенском соборе. Бог во святых своих, Бог Израиля, имущие мученицы Христовы, непобедимую крепость и непреодолимую, у уничтожесте мучителей безбожное веление, и царствие небесного явись подобистеся просвещаемыми троичными зарями достославные. Упокой, Господи, души раб Твои, разрушися от горки, разрушившу Его человеколюче и воскресившу, я же от века там спящая, но и ныне яко благ, пришедшие к Тебе благоутробне, не вечерника Твоего света сподоби. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Прославлено имя Твое во веки, аминь. Твоя на нас, я Боже, уповал на Тя, благословенный си Господи, научи оправданием Твоим, благословенный си Владыко, вразуми оправданием Твоим, благословенный си Святый, просвети оправданием Твоим, Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презрит, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исполни утреннюю молитву нашу, Господи. Твоим и животворящим духом веры.

Молитвами Пречистая Своя Матерь, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас представшихся, рабов своих, всех стены не нами поминаемых, вселениях праведных ученик, в недрях Авраама покоит, с праведными сопричтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человека любит. Во блаженном успении блаженные отцы, братья и сестры наши, Господь и Бог да упокоит души ваши в селениях праведных. Вечная ваша память, вечная память, вечная Господь и Матерь Божия. В эфире радио «Град Петров» прозвучала заупокойная утренняя Великопостной субботы, записанная в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Службу возглавлял протоиерей Борис Глебов.